Глава 11. Два брата Нарышкиных, Семен и Алексей. Два царедворца, Александр и Лев Нарышкины. Дочери Нарышкина. Граф Северин Потоцкий. Марья Антоновна Нарышкина. Анекдоты о Нарышкине. Мать Нарышкиных. Графиня Сологуб. Обер-церемонимейстер Иван Александрович Нарышкин. Смерть его сына на дуэли. Толстой, прозванный американцем. Характеристика его. Анекдоты и рассказы о нем современников. Рассказы Новосельцева о Толстом. Екатерина Ивановна Нарышкина. Исторические сведения о роде Нарышкиных. Рассказы Кокса. Граф Разумовский. Его роскошная жизнь в Москве. Романтическая женитьба Разумовского, графиня Разумовская, ее примерная скорбь по мужу, страсть к нарядам, празднество в Петровском во время Александра I, судьба этого имения в последующие года. Известны вроде Нарышкиных два брата, Семен и Алексей Васильевичи. Сыновья генерал-поручика Василия Васильевича Нарышкина. Оба брата по летам были сверстники императрицы Екатерины II. Образование получили по своему времени отличное и принадлежали к той фаланге молодых людей, которые вслед за Хераскиным выступили на поприще юной тогдашней журналистики. Оба брата писали стихотворения. Младший из них, Алексей, состоял в 1767 году генерал-адъютантом майорского чина по инженерному корпусу при графе Орлове. И в этой должности сопутствовал ему, когда Орлов сопровождал Екатерину в знаменитом ее путешествии по Волге, во время которого переведен был императрицею и ее свитую Мармонтелев-Вересарий, главы 7 и 8 которого переведены Нарышкиным. В 1787 году он был избран в действительные члены Императорской Российской Академии. Из других потомков этой фамилии первыми сановниками и приближенными к императрице Екатерине II идут блистательные придворные века этой царицы. Лев Александрович и остроумный сын его Александр Львович. Судя по запискам графа Сегюра и принца де Линя, неистощимая и непринужденная веселость Льва Нарышкина вошла тогда в поговорку, и где только требовались развлечения, где только собиралось веселое общество, он был необходимым лицом. При дворе Петра III и императрицы Екатерины II брали Нарышкина во все дальние прогулки, во все путешествия. Во время торжественных выездов, имея звание обершталмейстера, он всегда сидел в императорской карете. Чтобы забавлять императрицу, он, как говорят иностранцы, брал уроки у французского актера Рено. В шуточном описании путешествий императрицы по каналам и в Москву Нарышкин обвиняется иностранными посланниками в колдовстве, привлекается к допросу, и здесь является самая забавная и живая характеристика этого вельможи. Отношения к Нарышкину Екатерины были самые дружественные. Она часто ездила к нему в гости, он же составлял ее вечернюю партию. По характеристике его, сделанной современниками, видно, что при всем балагурстве он не мог похвалиться обширными познаниями, над чем Екатерина веселой минутой любила посмеяться, называя его невеждой по ремеслу. Особенно забавляли императрицу политические суждения Нарышкина. Раз она пишет Гриму: «Вы непременно должны знать, что я до страсти люблю заставлять обершталмейстера говорить о политике, и нет для меня большего удовольствия, как давать ему устраивать по-своему Европу». В сочиненной Екатериной шуточной поэме «Леониана» вначале рассказывается о детстве и воспитании Льва Нарышкина, а затем о его путешествии сухим путем и морем с разными комическими приключениями и эпизодами, приведшими его в руки алжирских корсаров, откуда жена выкупает его за большую сумму. Такие шуточные пародии в форме путешествий во вкусе известий, распространявшихся об императрице в России иностранными газетчиками, были в большой моде тогда при дворе. Эти шутки и аллегории, видимо, очень нравились императрице, и их в ее переписке с Гриммом встречается несколько по разным поводам. Так, одна такая пародия, написанная Сигюром, изображает приезд в Москву и произошедший там будто бы заговор и бунт, в котором участвуют не только высшие сословия, но и сам митрополит московский. Окруженная опасностями, государыня спасается из одного дворца в другой и, наконец, в загородные дворцы, Коломенское, Царицыно, и везде искусно и ловко ускользает в минуту опасности. Обратное путешествие в Петербург, где также готовится восстание, исполнено затруднений всякого рода. Общество терпит нужду в припасах, которых никто не дает, причем приведено имя тверского помещика Полторацкого во французском переводе «Un et demi». Наконец, путешественников ожидают опасности на водяном пути, кишащим разбойниками и прочим. Министрам и посланникам отведена при этом каждому своя роль, и шутка продолжается еще на петерговском празднике. Более 50 лет Нарышкины состоят при государыне. Один служит обершталмейстером, другой — обермуншенком. У последнего государыня в бытность цесаревной присутствует на свадьбе в Москве, и из своего дворца, бывшего в конце немецкой слободы, в октябре месяце, в мороз и гололедицу, делает чуть ли не 7 верст до дома Нарышкина. Свадьба Нарышкина происходила в Казанской церкви, близ Иверских ворот. Екатерина описывает и весь церемониал этой свадьбы. «После ужина, — говорит она, — в передспальней комнате было сделано несколько туров парадных танцев. И затем нам сказали с мужем, чтобы мы вели молодых в их покои. Для этого надобно было миновать множество коридоров, довольно холодных, взбираться по лестницам, тоже не совсем теплым, потом проходить длинными галереями, которые были выстроены на скорую руку из сырых досок и где со всех сторон капала вода». Под конец своей жизни в одном из писем к Гримму императрица припоминает всех своих живых сверстников, в числе которых упоминает и двух Нарышкиных. Грустные ноты звучат в воспоминаниях царицы. В четверг, 9 февраля 1794 года, говорит она, исполнилось 50 лет с тех пор, как я с матушкой приехала в Москву. Из этих прошедших лет я, милостью Божию, царствую 32 года. Во-вторых, вчера были при дворе разом 3 свадьбы. Вы понимаете, что это уже 3-е или 4-е поколение после тех, кого я застала. И я думаю, что здесь, в Петербурге, едва ли найдется 10 человек, которые помнили бы мой приезд. Во-первых, Белецкий. Слепой, дряхлый старик. Он сильно заговаривается и спрашивает у молодых людей, знавали ли они Петра I. Потом графиня Матюшкина, 78 лет, вчера танцевавшая на свадьбе. Потом обершенк Нарышкин, тогда камер-юнкер, и его жена. Затем брат его обершталмейстер, но он не сознается в этом, чтобы не казаться слишком старым, и так далее. Государыня щедро изливала на него добро и дружбу, и при женитьбе его в 1759 году на свой счет отмебелировала дом, где он должен был поселиться. По вступлении Екатерины на престол он получил звание обершталмейстера, в котором и пребывал до самой своей смерти. По врожденной веселости характера и особенной остроте ума он присвоил себе право всегда шутить, не стесняясь в своих речах. Во все царствование Екатерины он пользовался большой благосклонностью императрицы. Впрочем, в своих записках часто она о нем отзывается не с большим уважением, то называет его орликином, то слабым головой и бесхарактерным, или человеком незначительным. Но зато государыня восхищается его комическим талантом, который доставляет ей большое удовольствие. В нем она находит некоторый ум. «Он слышал обо всем», — говорит она, — «и все как-то особенно ложилось в его голове». «Он мог», — продолжает царица, — «произнести, не приготовясь, диссертацию о каком угодно искусстве или науке. При этом он употреблял надлежащие технические термины и говорил безостановочно четверть часа или доли. Кончалось тем, что ни он, ни другие не понимали ни слова из его, по-видимому, складной речи, и в заключении раздавался общий хохот». Подчас Нарышкин забавлял императрицу и тем, что самым отчаянным образом пускал перед нею кубари. Принц де Линь в одном из писем своих, писанных из Южной России во время путешествия в Крым с императрицей, рассказывает. «Намедни обер-шталмейстер Нарышкин, прекраснейший человек и величайший ребенок, спустил среди нас волчок огромнее собственной его головы. Позабавив нас жужжанием и прыжками, волчок с ужасным свистом разлетелся на 3 или 4 куска, проскочил между государынью и мною, ранил 2, сидевших рядом с нами, и ударился об голову принца Насауского, который 2 раза пускал себе кровь». Екатерина II дразнила Нарышкина смертью сардинского короля накануне своей собственной кончины. Впечатление, которое Нарышкин производил на государыню своей забавной личностью, было так сильно, что она написала на него комедию «Беспечный» и 2 юмористических очерка. Запечатлен первый из них, содержание которого мы привели выше. Называлось оно «Леониана», в которой записаны дела и слова государя Льва, великого шталмейстера, собранные его друзьями. Иностранцы, видевшие Нарышкина при дворе Екатерины, были также поражены его чрезвычайной оригинальностью. Это свойство находит в нем Сигюр, рядом с умом посредственным, большой веселостью, редким добродушием и крепким здоровьем. Нарышкин умер в 1799 году в своем доме на Мойке за Поцелуевым мостом. Теперь Демидовский дом презрения трудящихся. Род Нарышкиных отличался красотой телесную, добродушием и популярностью. У всех их была какая-то врожденная наклонность к изящному, и каждый находил у них приют. Образ жизни вельмож двора императрицы Екатерины II теперь принадлежит к области вымысла, к романам и повестям. В коренной вельможе того времени было соединение всех утонченностей, всех великосветских качеств, весь блеск ума и остроумия, все благородство манер века Людовика XIV и вся вольность нравов эпохи Людовика XV, вся щедрость и пышность старых польских магнатов и все хлебосольство древних русских бояр. Цель жизни состояла в том, чтобы наслаждаться жизнью и доставлять наслаждение другим, и среди наслаждений поддерживать таланты и дарования. В доме, например, Льва Александровича Нарышкина принимаемы были не одни лица, имеющие приезд ко двору, но и каждый дворянин мог хоть ежедневно обедать и ужинать в его доме. По характерному выражению Грибоедова, у него дверь была отперта для званных и незваных. Литераторов, художников и музыкантов Нарышкин сам отыскивал, чтобы украсить ими свое общество. В 9 часов утра можно было узнать от швейцара, обедает ли Нарышкин дома и будет ли вечером, и после того без приглашения являться к нему. Но на вечер приезжали только хорошо знакомые в доме. Ежедневно стол накрывался на 50 и более персон. Являлись гости, из числа которых хозяин многих не знал по фамилии, и все принимаемы были с одинаковым радушием. На вечерах была музыка, танцы, маленькие игры, но карточной игры вовсе не было. По свидетельству современников, на вечерах Нарышкина в одной комнате раздавались шумные песни цыган, сопровождаемые живой их пляской, в другой гремела музыка, в третьей лучшие танцовщицы восхищали толпившихся вокруг них гостей, в четвертом в кругу посетителей играли русские или французские актеры. На балах была расточаема азиатская роскошь. Званые обеды удовлетворяли самый изысканный гастрономический вкус. Но в обыкновенные дни стол был самый простой. Обед состоял из 6 блюд, а ужин — из 4. На обыкновенных обедах кушанье стряпалось большей частью из домашней провизии. С первым зимним путем огромные обозы с домашней провизией приходили из деревень в столицу. На столе в обыкновенные дни стояли кувшины с кислыми щами, пивом и медом, а вино, обыкновенно «Францвейн» или «Франконское», разливали лакеи, обходя вокруг стола 2 раза во время обеда. Редкие и дорогие вина подавали тогда только на парадных обедах или на малых званых. Державин воспел дом Нарышкина. «Нарышкин, коли ты приветством к веселью всем твой дом открыл, где скука и тоска забыта, семья учтива, не шумна, важна хозяйка, домовита, досужа, ласково, умна, где лишь приязнью, хлебосольством и взором ищут угождать» и прочее. В екатерининское время вся польская знать и с нею лучшая шляхта стала наезжать в Россию, где и находила отличный прием при дворе и в высшем обществе. При короле Станиславе Понятовском в Петербург стекались все польские честолюбцы. Из таких известен граф Северин Потоцкий. Он после отца своего, лишившегося огромного состояния на спекуляциях, остался беден. Граф Живузский рассказывал, что, возвращаясь из Петербурга, он встретил на одной станции Потоцкого, ехавшего в Петербург. Это было в начале Польской революции в 1793 году. Они были приятели, и Ржевузский спросил его, зачем он едет в Петербург. «В Польше у меня ничего не осталось», — отвечал Потоцкий. «А теперь человек с именем может все приобрести при русском дворе. Еду за всем», — прибавил он, смеясь. И действительно, Потоцкий впоследствии приобрел все в России. В частной жизни он был весьма оригинален, никогда не заводился домом, жил на холостую ногу в гостинице, на Екатерининском канале в доме Варварина. Вечера проводил в гостях. В обществе был приятен и остроумен, дома капризен и брюзга. Многие из таких знатных поляков были сенаторами и занимали высшие должности. Браки русских с польками, а поляков с русскими стали особенно покровительствуемы Екатериной. Граф Сологуб, князь Любомирский и князь Панинский женились на 3 дочерях Нарышкина. Граф Вельгорский женился на графине Матюшкиной, бывшей княгине Гагариной, фрейлине императрицы. Граф Валерий Зубов на Потоцкой. Родителям предоставлено было на волю избирать вероисповедание для их детей в той уверенности, что в третьем поколении дети от русских отцов и матерей примут православную веру, что и исполнилось почти без исключения. Сын графа Сологуба был католик, а внук, известный писатель, православный, равно как и князья Любомирские. За второй дочерью Нарышкина, Марией Львовной, вышедшей замуж за князя Любомирского, очень ухаживал Потемкин. Она была превосходная музыкантша. Державин написал ей экспромт во время игры ее на арфе и воспел ее под именем Эфтерпы. Потемкин, почти нигде не показывавшийся в обществе, уступал своей прирожденной лени, ежедневно приезжая в дом Нарышкина. У него он чувствовал себя совершенно свободным и сам никого не стеснялся. Серьезное чувство влекло его к юной дочери Нарышкина, и в тогдашнем обществе никто в этом не сомневался, видя, как он настойчиво ухаживал за нею. Посреди всех посторонних он всегда был как будто наедине с ней. Канцлер Безбородко писал в Англию своему родичу Виктору Павловичу Кочубею. «Князь Потемкин у Льва Александровича Нарышкина всякий вечер провождает. В городе уверены, что он женится на Марии Львовне. Принимают туда людей с разбором, а вашу братью молодежь исключают». Дмитрий Львович Нарышкин, впоследствии обер-егермейстер, женился на польской княгине Марии Антоновне Четвертинской, знаменитой своей красотой и вниманием императора Александра I. По свидетельству современников, ее сердечная доброта отражалась у ней не только во взоре, но и в голосе, и в каждом ее приеме. Она делала столько добра, сколько могла, и беспрестанно хлопотала за бедных и несчастных. Женившись на ней, Нарышкин выделился из родительского дома. Это обстоятельство дало другу дома его поэту Державину написать грациозное стихотворение «Новоселье молодых», где он, молодых хозяев, воспевает под именем Дафниса и Дафны. Затем у Державина встречается и другое стихотворение «Аспазии», написанные для Марии Антоновны Нарышкиной. Она имела гибкий стан, правильные черты лица, большие глаза, приятнейшую улыбку, матовую, прозрачную, неполированного мрамора, белизну кожи. Вигель, видевший Нарышкину, описывает встречу так. «Разия рот, стоял я перед ее ложей и приглупым образом дивился ее красоте, до того совершенной, что она казалась неестественной, невозможной. Скажу только одно. В Петербурге, тогда изобиловавшим красавицами, она была гораздо лучше всех». Род князей Четвертинских происходит от русских государей, от святого Владимира и от правнука его Святополка, князя Черниговского. Потомство последнего сделалось подвластно Литве, когда этот край отделился от России. Предки Четвертинских, размножаясь, обеднели. При Петре Великом Гедеон, князь Четвертинский, был православным митрополитом в Киеве, и уже потомки его впали в католицизм и затем возвысились в Польше в почестях. Отец княгини Марьи Антоновны был умерщвлен в 1794 году во время Варшавского возмущения. Прабрата мужа Марии Антоновны в обществе также много ходило анекдотов и рассказов. Так на каком-то торжественном празднестве в кадетском корпусе в присутствии великого князя Константина Павловича и многих высших сановников Нарышкин подходит к великому князю и говорит: «Je aussi un cadet ici». «Я также имею здесь кадета». «Я и не знал», — отвечает великий князь. «Представьте мне его». Нарышкин отыскивает брата своего Дмитрия Львовича, подводит его Константину Павловичу и говорит: «Voici mon cadet» — «Вот мой кадет». Во втором значении это слово значит «младший». Великий князь расхохотался, а Дмитрий Львович по обыкновению своему пуще расшаркался и встряхивал своею напудренную и тщательно завитую головою. Нарышкин был в ссоре с канцлером Румянцевым. Однажды заметили, что он за ним ухаживает и любезничает с ним. Когда просили у него объяснить тому причину, он отвечал, что причина в басне «Ла Фонтена». «Почтенный ворот сел на дерево, держа в клюве сыр». И так далее. Дело в том, что у Румянцева на даче изготовлялись отличные сыры, которые он дарил своим приятелям. Нарышкин был очень лаком и начал восхвалять сыры его в надежде, что он и его отделит гостинцем. Император раз в первый день Пасхи спросил Нарышкина: «Обнимали ли вы вашего кузена Румянцева сегодня?» «Нет, государь, мы объединили только затруднение», — отвечал он. Нарышкин не любил Румянцева и часто трунил над ним. Последний до конца своей жизни носил косу в своей прическе. «Вот уж подлинно скажешь», — говорил Нарышкин, — «нашла коса на камень». Нарышкин говорил про одного скучного царедворца: «Он так тяжел, что если продавать его на вес, то на покупку его не стало бы и шереметьевского имения». На берегу Рейна предлагали Нарышкину взойти на гору, чтобы полюбоваться окрестными живописными картинами. «Покорнейше благодарю», — отвечал он, — «с горами обращаюсь всегда как с дамами, пребываю у их ног». Сам Нарышкин тоже перед коронацией императора Александра I долго не остригал свои косы. «Отчего ты не острижешь свои косы?» — раз спросил его император. «Я не хочу, чтобы обо мне говорили, что я не имею ни начала, ни конца. Идиоматический оборот, дословно «ни головы, ни хвоста», — по-французски отвечал он. Нарышкин рассказывал про Всеволожского, известного московского хлебосола, что он живет очень открыто. У него два огромных дома в Москве без крыш стоят. Раз, когда за придворным обедом подавали грибы, император, зная, что Нарышкин их любит, приказал камерлакею подать ему это блюдо после всех, восхваляя между тем другим это кушанье. Нарышкину остался только один гриб. Он отказался. «Отчего ты не жалуешь это блюдо?» — спросил его государь. «Оттого, ваше величество, чтоб не сказали, что я от вас гриб съел», — отвечал Нарышкин. Когда в 1807 году умер министр финансов граф Васильев, Нарышкин просил для себя это место. Император сперва выразил свое удивление, потом очень смеялся, когда Нарышкин сказал ему: «Я не только сведущ в финансах, но и в том, как их переставлять». Один старый вельможа, живший в Москве, жаловался на свою каменную болезнь, от которой боялся умереть. «Не бойтесь», — успокаивал его Нарышкин. «Здесь деревянное строение на каменном фундаменте долго живет». «Отчего, — спросил его кто-то однажды, — ваша шляпа так скоро изнашивается?» «Оттого, — отвечал Нарышкин, — что я сохраняю ее под рукой, а вы — на болване». Получив с прочими дворянами бронзовую медаль в воспоминании 1812 года, Нарышкин сказал: «Никогда не расстанусь с нею, она для меня бесценна. Нельзя ни продать ее, ни заложить». Раз как-то на параде в пажеском корпусе инспектор-кадет упал на барабан. «Вот, в первый раз наделал он столько шуму в свете», — заметил Нарышкин. Нарышкин имел обыкновение часто занимать деньги, которые редко уплачивал в срок. Умирая, на смертном одре он сказал: «В первый раз я отдаю долг природе». Нарышкин был женат на дочери Закревского, родной племяннице графа Разумовского Марине Осиповне. Императрица сама сосватала племянницу Разумовских Закревскую за Нарышкина. Сватовство это началось на балу у Екатерины II, тогда еще великой княгини. Марина Осиповна, молоденькая и ловкая, мастерски танцевала минуэт с Нарышкиным. Великая княгиня, сидевшая между сестрой Нарышкина Синявиной и невесткой его Анной Никитишной, урожденной Румянцевой, любовалась парою и решила вместе с собеседницами своими, что молодых людей следует непременно женить. Ее еще более к этому подстрекало то, что Нарышкина сватали в городе на племяннице Шуваловых Хитровой. Государыня, накануне свадьбы Марины Осиповны, сама была на девичнике, который справлялся в Аничковском доме, нынешний дворец. Свадьба праздновалась с обыкновенной торжественностью, с маршалами, шаферами и ближними девицами. Марина Осиповна впоследствии была очень влиятельной особа в высшем петербургском обществе. Про нее пишет жена Державина, что она Гог и Магог. По смерти своего мужа она была в ссоре с детьми за то, что они нарушили завещание дяди их Александра Александровича Нарышкина. Завещанием этим он отдавал одну половину жене своей, Анне Никитишне, урожденной Румянцевой, двоюродной сестре Задунайского. Другую — брату своему Льву Александровичу, а после него уже детям. Нарышкина была превосходная хозяйка. Она управляла всею домашнюю экономией своего мужа. Ей принадлежало в Могилевской губернии огромное имение Горы или Горки, теперь уездный город Горки, отданное ею старшей дочери графине Наталье Львовне Сологуб. В этом имении в 50-х годах существовало Горы-Горицкое училище. Здесь некогда гостил поэт Державин и воспел его в своих стихах. Державин в то время ездил в Белоруссию по повелению императора Павла для изыскания мира к отвращению голода и для исследования причин бедственного положения тамошних крестьян. Так, находясь по этому поводу на следствии в соседней деревне Березятни, принадлежавшей графу Поте, и, возвращаясь оттуда однажды ночью в дом графини Сологуб, он был встречен ее дочкой. Она впоследствии вышла за князя Голицына, который из шутки, перерядясь в жидовское платье, поднесла поэту несколько стреляных бекасов.